Глава 11. Всегда подозревала, что свадьба – мероприятие нервотрепное, требующее огромной выдержки и терпения. Для жениха с невестой в первую очередь. Нужно постоянно быть готовым к тому, что что-то пойдет не так, некие форс-мажоры и экстраординарные события. Даже если все не по-настоящему и свадьба фиктивная. Ведь о том, что все происходящее не больше, чем фарс и фейк, знали только мы с Кроином. Из-за спешки, да и убийства девушек никто не собирался делать из-за узаканивания наших отношений великое торжество. Все-таки жених являлся куратором несчастных и деканом академии, где они учились. И веселиться в такой тяжелый для города период было бы по меньшей мере кощунственно. Но для моей будущей свекрови этих аргументов не существовало. И заявившись к нам ближе к утру, во главе армии Колобка Лоренса, а также цирюльниц и модисток заявила, что женится ее единственный сын, и его свадьба должна быть на уровне, несмотря ни на что и вопреки всему. Кроин, не поведя ухом, отдал невесту на растерзание леди Адель, которая спешно оттранспортировала меня и армию красоты в свой особняк, и то, что ее приспешники натворили с будущей женой за несколько ближайших часов, лишь издали напоминала бывшую Мэри Кирин. В общем, ко времени отбытия в храм, мой жених, одетый в торжественный парадный мундир с новой прической, чем немало удивил всех, ждал меня внизу. Я еле спустилась в кринолиново-воланом безумии с длинным шлейфом и невероятно красивых, но безбожно сдавливающих ступни и пальцы туфельках. Мы оба потрясенно уставились друг на друга, словно встретились впервые в жизни. Со стороны же это, скорее всего, выглядело как встреча влюбленных взглядов. Но я не берусь ручаться, что этого не было на самом деле. Короткие блестящие волосы и гладко выбритое лицо шли декану невероятно и молодели лет на 10, если не больше. Он же осторожно взял меня под руку, нагнулся и с восхищением шепнул, щекоча дыханием уха: «Кирин, ты потрясающая невеста. Похоже, у меня не остается другого варианта, как влюбиться в тебя. Зачем вы состригли волосы?» Только и смогла проговорить в ответ, чтобы скрыть смущение от столь откровенного взгляда. Декан как-то странно посмотрел на меня, скрывая разочарованный вздох, и шепнул более сдержанно: «В приграничье не до красоты будет. Отращу еще шевелюру, если жив останусь». А я дрогнул от его слов, покрепче вцепившись в предплечье. То за ахинею я несу, когда мужчина почти в любви признается. Ну какие к безумию волосы? Он теперь подумает, что как личность меня вообще не интересует. А это ведь не так. «Кирин, ты мне сейчас синяк оставишь», — негромко возмутился он. «Что ты вцепилась в меня? Эй, ты чего? Давай, улыбайся, на нас люди смотрят». «Выживите, пожалуйста», — тихо всхлипнула, поймав его взгляд. Декан аж споткнулся от этих моих слов. Я и сама сбилась шага, осознав, как жалко все это прозвучало. «Тебе важно, чтобы я выжил? Но почему? Наоборот, должно быть выгодно, если меня там упокоят». «Мастер Кроин, не говорите так!» — возмолилась я. «Мне уж точно никакой выгоды в том нет». «Есть, Мэри, еще какая! Ты моя единственная наследница. На все деньги родителей, конечно, не рассчитывай. Племянников и прихлебателей все же у нас хватает. Но мое состояние в случае чего перейдет к тебе». Вот тут мне стало по-настоящему жутко. Декан и впрямь собрался погибать в этом гребаном приграничье, раз уж о завещании думает. «Считай это маленькой моральной компенсацией за твою услугу. И прекрати реветь и мастера меня величать. Уж 300 лет, как супруги называют друг друга только по имени. Неужели так привыкла ко мне?» «Вы мой декан», — замялась в ответ. В очень глупый ответ, на что Кроин по-особому горько хмыкнул. За разговором мы дошли до роскошного экипажа, где Ладер помог мне расположить внутри свое скромное платье. В дороге мы не могли продолжать пикировку, хотя нам явно было что обсудить, но один матушкин присест около единственного сыночка убил все желание пообщаться на корню. Карета остановилась на площади у огромного каменного храма, чем-то напоминавшего античные древнегреческие религиозные сооружения. Пока следовали по живому коридору из почтивших присутствием коллег Роина-старшего и нашей академической администрации, журналистов, неверящих разочарованных адепток, комкавших платочки, кидавших в меня убийственные взгляды, декан неустанно инструктировал меня насчет предстоящего обряда. Когда мы встанем в центр алтаря и обменяемся настоящими брачными браслетами, может кое-что произойти. Что? Ежу понятно, что ничего хорошего не произойдет, иначе чего бы декану меня предупреждать? Я могу умереть? Нет, конечно. Нежно улыбнулись мне, но глаза дали понять, что сморозила очередную глупость. Так как ты из другого мира, ощущения могут быть не самыми приятными. Может закружиться голова или привидеться что-то. Не знаю, как именно на тебя отреагирует богиня, но, Мэри, если это произойдет, смотри только на меня. Я буду рядом, и мои глаза станут проводниками, чтобы не сойти с ума и вернуться в реальность. Видимо, на моем лице отразилось все, что я думаю по поводу этих странностей, потому что Кроин подозрительно быстро постарался успокоить меня. Ну, может, ничего из этого не произойдет, и тогда все будет так же, как и на помолвке. Задать резонный вопрос, почему все это может произойти, а может и нет, я не успела. По звуке песнопений мы вошли в храм, залитый солнцем, красиво убранный золотом и скульптурами. В центре стоял большой алтарь, оформленный гипсовыми лозами винограда и прекрасной статуей девы-богини, опирающейся на мощный ствол кустарника. Разодетый в серебристую сутану храмовник провел нас в центр алтаря, поставив друг напротив друга и взяв нас за запястье. «Как жаль, что свадьба фиктивная», — только успела подумать я, рассеянно глядя на рассаживающихся гостей и родственников Кроина. Несмотря на траур, народу было достаточно. Вон и сердитое лицо нашего ректора мелькает среди приглашенных. Не рад, небось, декану, ведущему под венец адепку-первокурсницу. А вон и откровенно злая леди Гальтон, готовая переломить меня как тростиночку, не будь вокруг столько свидетелей. И зачем пришла? Сделать себе еще больнее? Что за странное извращенное желание? Я бы не могла прийти на свадьбу любимого человека, не в качестве невесты. «Интересно, даст ли знак богиня?» — громким театральным шепотом вопросила тетушка Ладер, сидевшая в первом ряду недалеко от нас. «Какой знак должна дать богиня? Это об этом предупреждал Кроин по пути. И чего должен обозначать этот знак?» Храмовник распевал о вечной любви и долге супругов перед друг другом и перед родиной, повелевал плодиться и наслаждаться каждым днем, радуя богиню и императора. Я слушала все это вполуха, выхватив взглядом из толпы растерянных Айзека, Дэна и Тревиса, озабоченно и насупленно глядевшего перед собой. Служка преподнес на золоченом подносе красивые тяжелые брачные амулеты. Быстро избавив нас от помолвочных браслетов, служитель храма торжественно надел новые. Наступившую тишину можно было сравнить с вакуумом в космосе. Она давила на барабанные перепонки, звенела в ушах, распирала каменные стены храма. Все затаились и чего-то ждали. Я испуганно глядела на Ладера. Он тоже был серьезен и сосредоточен как никогда. Периферийным зрением я заметила, как неподвижная до этого гипсовая лоза зашевелилась змеями в разные стороны. Виноградные резные листья и грозди тяжелых крупных плодов окрашивались золотистые и изумрудные цвета. Кустились, извивались, стремительно опутывая все вокруг. Я не разрывала контакт с Кроином, оглушенной реальностью и громким ветерком отзвуков присутствующих, волнение выкрикивающих что-то вроде «Ис! Ис! Ис!». Но я не вслушивалась, разом осознавая, что мы уже не в храме, а в какой-то другой реальности, в небольшой виноградной беседке. Но все такое ненатуральное, огромное и яркое, что только чернота глаз Ладера давала шанс не ослепнуть. Оказалось, что мы не одни. Темное размытое пятно, сформировавшееся в моем периферийном зрении, взгорбленный силуэт, прокаркало прокуренным женским голосом. «Отдавай ее! Не мучай!» «И не подумаю!» Нисколечко такому появлению не удивившись. «Проваливай! На богиню ты похожа так же, как и я! То есть вообще не похожа!» «Она хоть и признала вас, но, как видишь, я здесь, а скоро все равно приду за тобой. Заявка оформлена, лишь ждет подходящего часа», — непонятно выразилась пришедшая. «Когда-нибудь ты придешь к каждому», — вновь не впечатлился словами силуэта новоспеченный муж. «Только сейчас не время, сколько бы заявок на меня не поступало. Моя жена тут вообще ни при чем. Уже пару тысяч лет как искоренили этот дурацкий обычай умерщвлять женщин с убитыми мужьями. Вали отсюда, ва. Я свои права хорошо знаю». «Ты так любишь ее», — вместо того, чтобы разозлиться, заявила пришедшая. «Это точно не твое дело», — рявкнул Кроин. «Да видно все и без того ответа. Пожалей ее душу хоть. Как она без тебя-то будет? Слышь ты, костлявая советчица, я пожил достаточно, чтобы узнать, что признание богини не гарантирует отсутствие чувств другим». «Аллеи своей вспоминаешь», — развеселилась темная сущность. «Забавный у вас тогда треугольник вышел. Мне даже жаль было забирать ее. Все-таки всегда смешно наблюдать за вашими подругами. Поделить девицу. Не правда ли весело, что вам нравятся одни и те же женщины?» «Да, обхохотаться можно», — мрачно подтвердил декан. «Ты все? Продемонстрировала талант клоуна. Не сказать, что был рад вновь с тобой повидаться, и не смею более задерживать». «Жду не дождусь нашей новой встречи, Лади», — пропела сущность, растворившись. Тут же фантастическая беседка подернулась маревом, рассеялась, являя моей периферии застывшие испуганные лица приглашенных. Ладер прикрыл глаза и, пошатнувшись, завалился на оказавшегося рядом с нами Тревиса. «Она приходила?» — встряхнул заклятого друга начальник полиции. Кроин кивнул, выпрямляясь. «К тебе?» «Нет». Стиснув зубы до скрипа, Тревис быстро просканировал зал и, не найдя ничего подозрительного, вернулся к нам. «Мы не должны допустить повторения истории». «Я не допущу этого», — Кронь взял меня за руку. «А сейчас дай нам закончить церемонию». Тревис молча отошел, уступая место испуганному сутаннику, явно не ожидавшего такого происшествия. Храмовник немного заикался, произнеся напутственную речь и опаивая нас подобием вина. Журналисты остервенело записывали каждое слово и действие в своих блокнотах, а гости молча давили тишиной, сгорая от любопытства. «Кто это была?» — наконец-то задала я мучивший меня все это время вопрос. «Не бери в свою хорошенькую голову», — попытался отшутиться Ладер, хотя сам был мрачнее тучи. «Прекрати!» — возмутилась я. «Что вы со мной обращаетесь, как с глупой блондинкой?» «Почему с глупой? Просто с блондинкой», — не понял он. «Сразу видно, человек с нашими анекдотами не знаком». «Солнышко мое», — пропел Кроин, — «я не считаю тебя глупой, иначе бы не женился. Уверен, у тебя само есть предположение». «Есть одно, и оно меня пугает». «Да, Мэри, это смерть». «Она приходила за мной?» «Скорее за мной. Напомнить о скором свидании. Ну и тебя заодно прихватить». Ладер Кроин. Внимательно наблюдаю за реакцией своей теперь уже жены. Испуг, поселившийся в ее глазах, чуть ли не самой нашей первой встречи, усилился вновь. «Интересно, за меня так боится? Или меня? Неужели я такой монстр?» «Ну да, согласен, иногда я пригибал палку со строгостью и проверками, но неужели наши узаконенные по всем правилам отношения не являются ей доказательством, что я не враг? Мы в доме моих родителей. Вообще-то я бы хотел вернуться в апартаменты, чтобы спокойно обговорить все с Мэри и на рассвете отправиться в путь. Но мама, как всегда, спутала мне планы. Вообще, я далеко не маменькин сынок. Но после смерти моего брата она сама не своя, и это больно бьет по мне. Была бы ее воля, она посадила бы меня под замок, кормила с ложечки и пылинки сдувала. Благо, хоть отец сохранил рассудок и после трагедии вступился за меня, каждый раз напоминая, что они воспитывают мужчину, а не оранжерейную барышню. Несмотря ни на что, маму я очень люблю, и мне безмерно жаль ее. Поэтому согласился на весь этот спектакль со свадьбой и беременностью Мэри. Опять взглянул на жену. Бледная, плечи немного сникли, в огромных голубых глазах печаль. Что-то много вокруг меня несчастных женщин, но нет, мама вон идет, в окружении подруг и служанок, сияет в коем-то веке. Еще бы, торжество прошло более-менее успешно. Наглую смерть лицезрели только мы с Мэри, храмовник, скорее всего, просто почуял неладное, ну а Ривер всегда обладал демоновым умом, вот и догадался. Остальные же признание богини нас, как истинной пары, как минимум восхитило. Но всем известно, что это всего лишь гарантия того, что дети наши, если, конечно, будут когда-нибудь, родятся здоровыми и удачливыми. Что удивительно, если вспомнить, что Мэри – одно ходячее несчастье. И, конечно же, всем известно, что истинных пар у каждого может быть несколько, и никакой великой любви и запредельных чувств это признание автоматически не дает. «Лади!» Оказывается, мама давно дергает меня за рукав и мельтешит ладонью перед глазами. «Очнись уже! Мы забираем Мэри переодеться, а ты, надеюсь, сам справишься и подготовишься!» Лукаво ухмыльнулась она. «Что? К чему?» Я настолько выпал из реальности, что уловил лишь последнюю фразу. «Как к чему? К брачной ночи!» Веселилась мама под тихий гогот служанок. Мэри сникла еще больше, сделала незаметный шаг ко мне, оступилась, но я поймал ее, крепко привлекая к себе. Бросил внимательный взгляд, она беззвучно молила меня о чем-то, и я почему-то понял, о чем она. «Спасибо, мама и девушки, но дальше мы сами. Я уже большой мальчик, и если у Мэри возникнут трудности чем-либо, сам приду ей на помощь». Фрейлины вновь захихикали, и я с удивлением заметил неподдельное веселье мамы. Да, ради того, чтобы увидеть ее счастье, хотя бы в эти мгновения я бы повторил весь этот фарс, не задумываясь. «Спасибо», – прошептала Мэри, когда я, наконец, вытолкнул из подготовленной для брачной ночи спальни всех любопытствующих и запер нас на ключ. «Ты так хотела, чтобы я тебя сам лично раздел? Не придумала еще?» – пошутил я в своей привычной манере. «Да сколько можно бледнеть, дрожать и пугаться? Ну что за человек? Уже давно должна была привыкнуть к юмору. Но, похоже, она лишена его напрочь, и это не смешно». «Нет, конечно, нет. Просто боялась, что ваша мама разглядит ранку на руке», — пролепетала моя фанатка страха, пятясь прихрамывая. «Может, еще на четвереньки встанешь и отползешь?» — хмуро подумал я. «Серьезно, она меня самого начинает пугать. Любая другая на ее месте давно бы застолбила мои плечи своими ногами. А это чудо готово сбежать любую секунду, даже ночью в жаркие объятия нечисти, что пьет кровь». «Утром она была еле заметна после вчерашнего лечения, но сейчас, по ощущениям, горит и словно увеличилась. Зачем нам лишние вопросы?» Решительно подхожу к так норовящей отползти подальше девчонке и дотрагиваюсь до прикрытого тонким гипюром раненого предплечья. Мэри вздрагивает и мучительно морщится. «Так, рана заметно опухла, и мне это не нравится. Самой моей жене не раздеться. Миллионы шнурков, крючков, застежек и ленточек делает эту задачу весьма проблематичной». «Нужно снять платье. Сама справишься?» «Конечно же, не справится тебе, красавица печальная. Но не хочу показаться озабоченным непотребными вещами деканом. Так что, моя пугливая, дозрей сама и попроси, а я, так уж и быть, возможно, соглашусь». Мэри. И как тут расстегнешь и развяжешь все это под пристальным взглядом декана? Ничего, что меня одевали и шнуровали вчетвером. Но, с другой стороны, хорошо, что Кроен не лезет со своей помощью. Справедливости ради стоит отметить, что мужчина держит дистанцию, пусть и рандомно, но старается не нарушать личных границ. Чего не скажешь, например, о том же самом Дэнье или Айзеке. Ау, как же рука болит. Боль нарастала постепенно, начиная с середины дня. Была нужна перевязка, но сделать ее не было никакой возможности. Ныть и плакать во время церемонии тем более. О нет, если еще раз заведу конечность за спину, ослепну от боли. А еще мои бедные ступни, вбитые в тесные колодки с фантастически длинной шпилькой. Опять-таки осязаемую боль от них я почувствовала где-то в полдень, но так резко и основательно, что едва не упала на ровном месте. Неловко дернув рукой очередной крючок, я все же зажмурилась от вспышки, ойкнула и завалилась на кровать. Ногам стало полегче, зато кровь от раны замызгала платье. Нет, одной мне не справиться. Надо попросить Ладера. Но его постоянные намеки на замысел провести настоящую брачную ночь меня пугают. Ладер Кроен скрестил руки, запрокинул голову немного в сторону и искоса наблюдаю над подугами Мэри развязать, расстегнуть, расшнуровать эту головоломку под названием корсет. Было бы все это безумие спереди, были бы у нее шансы, а сзади и на спине шансов нет. «Ну же, гордая моя, попроси! Не пыхти, как сердитый ежик, и не морщись, словно тебя слепило солнце!» Но вот девушка ойкнула, упав на кровать, и схватилась за предплечье. Доигралась. Из-под узкой ладошки весело прочертила стрелку по гипюру капля крови. Рану в конец натерла тканью. «Помогу!» «Я не спрашиваю, я утверждаю. Все как обычно». Осторожно приподнимаю ее, замученную, и разворачиваю спиной к себе. Окидываю взглядом фронт работы. М-да, все стратегически важное замуровано основательно. Но ничего, и не с таким справлялся. Как давно это было? Действую не спеша и аккуратно, нагнувшись, потому что жену себе выбрал, но прямо миниатюрней некуда. Ее прическа щекочет мне подбородок и закрывает часть обзора. Отвлекшись на мгновение, осторожно вынимаю шпильки, отстегиваю заколку. Не без наслаждения наблюдаю, как тяжелая белокурая копна волос спадает на плечи и спину. А Мэри облегченно выдыхает. Наверное, тяжело было ходить с этой башней на голове целый день. Волны волос, безусловно, великолепные, но сейчас они плотно закрывают фронт моих работ. Едва касаюсь плеч, завожу пряди вперед, обнажая полурастегнутую спину. Девушка настолько худа, что позвонки беззащитно выпирают под бледной кожей, покрытой мурашками, то ли от холода и страха, то ли от моих движений. Непослушная прядь возвращается обратно, но я ее безжалостно откидываю, вызывая новую девичью дрожь. Безумие. Снова непонятно чего дрожит. Всех моих женщин бросала в дрожь от удовольствия, а эту — от страха. Ладно, представлю, что тоже от удовольствия. Надо будет доставить ей несколько приятных минут перед отъездом. Нет, будь я свиньей и последним кобелем, соблазнил бы ее уже в тот же раз, когда девчонка кинулась ко мне, преследуемая мелким зубастым недоразумением. Оно, недоразумение это, сейчас заметно подросло и почует в соседней комнате. Беру его с собой. Пятиметровой махине, в которую, несомненно, превратится вивр, уже скоро нечего делать в Тирели. Так вот, в тот раз я ее пожалел, хотя, признаться, был на грани. Приход милиции и последующий скандал еще больше постигнули меня. Будучи на взводе, наорал на малышку почем зря. А орать надо было на себя, ибо то, что вожелал собственную адептку, не делало ее виноватой в моих проблемах. Нет, я не влюбился. И дело не в том, что у меня давно не было женщины. У меня никогда не было Кирин. С самого первого мгновения, как увидел это чудо и увивавшегося рядом Дэна, разум мой помутился. С этой девчонкой из адекватного разумного мужчины я превращаюсь в истеричку, ушибленную гормональным взрывом. Вот и сейчас. Тупо пялюсь на расшнурованную спину, злясь, что разрез открывает вид только до поясницы. Хотя так хочется взглянуть, что же скрывает ткань ниже. Хотя, что особенного она там может скрывать? Женских тел на своем веку я повидал немало. Да, они все были разнообразны, но кардинально друг от друга не отличались. Тем более там, на балконе, когда адепка заехала мне тазом, разом заставляя отлить кровь от одного места и прилить к мозгам, я кое-что разглядел. Все-таки неплохо, что землянки откровенно одеваются. Безумие. Еще хочется. Может, просто дернуть вниз, порвав эту тряпку ко всем кругам. Ну что я за идиот? А еще и взрослый мужчина. Мэри. Долго он еще стоять будет? Почему завис? Безостенчиво пялится мне на спину и дышит как-то тяжело, прерывисто. Ощущаю дыхание голой кожей и вовсю покрываюсь мурашками. Мне уже легче. Ладеру удалось справиться с корсетом и стало чем дышать. Еще каким-то шестым чувством он понял, как тяжело и туго скреплены мои волосы, и быстро распустил прическу. Огромная благодарность ему за это. А когда начинал убирать пряди, дотрагиваясь до спины... Вот это интересно, если представить в самых смелых мечтах, что прошу его помассировать затекшие спину и плечи, что он сделает? Уж точно не массаж. Пошлет на круги, а еще рявкнет, как обычно. Вспомнилось его озверевшее лицо. Дрогнуло. Нет, буду молчать. Ай-яй-яй, нет, не буду. Рано, черт побери. Нет, надо его поторопить. Не то болевой шок заработаю. Ладер Кроин. «Мастер Кроин!» — тихо стонет мое личное безумие, кивком указывая на рану. «Вот скотина! Тут девушка кровью истекает, а я слюной капаю на нее!» «Так, собраться!» Быстрый взгляд на брюки. Ничего ли незаметно? Благо ткань плотная, темная. Надеюсь, моя пугливая скромница не будет столь пристально меня разглядывать. А я-то тверд, как никогда. Причем не только характером и приятием решений, а вообще везде. Осторожно стягиваю рукав, обнажая рану. Присвистываю. Воспаление во всей красе. Надо было минимум несколько раз сделать перевязку. Но сегодня вообще не до этого было. Да и гипюр этот с кружевом растерли воспаление до крови. Вот и результат. Девушка испуганно переводит взгляд с раны на меня. Я прячу свои, от придерживаемой ее ладошкой ткани платья на белой груди. Снова на брюки. Фух, не видно. Ладно. Где там аптечка, врученная вчерашней феей? 3 минуты и рана промыта лосьоном, смазана эликсиром, перевязана чистым бинтом. Пока ходил убирать лекарство, почти успокоился. Молодец. Не надо маленьких совращать. И думать о них тоже не надо. У Мэри вся жизнь впереди. Когда вернулся, она успела скинуть с себя платье и надеть прозрачную игривую сорочку, наверняка заботливо приготовленную мамой, и для надежности обмотаться простыней. Очень разумно, мысленно похвалил жену. Мэри. Ну да, застонала, не выдержала. Сам бы, наверное, не догадался. Ведь моя пятая точка горит под его пристальным взглядом, как никогда. Еще додумается платье вниз рвануть. Крепко сжимаю расшнурованную ткань, прикрываю грудь. Мой голос немного отрезвляет его, словно очнувшись, новоспеченный муж начинает действовать. Искоса вижу, каким взглядом поглядывает он на скомканную ткань в моих ладонях. Ну или, что более вероятно, пялится на то, что за ней. Я же мельком замечаю кое-что другое. И заливаюсь краской, безмерно радуясь толстому слою макияжа, под который не видно прилившей крови к щекам. Несмотря на отсутствие практически интимного опыта, я считаю себя достаточно осведомленной в этой теме. На Земле с информацией проблем нет, поэтому давно знаю, что происходит между мужчиной и женщиной за закрытой дверью спальни и откуда берутся дети. В общем, сейчас я совершенно наглядно вижу, что мой фиктивный муж полностью готов к процессу деторождения. А я? Ну, конечно же, я не готова. Хотя он мне не намеками, а совершенно прямым текстом говорит, что все у нас будет. Почему я ничего не придумала на этот счет? Может, потому что там и думать нечего? Декан не противен? Нет. Он мой муж? Да. Ну ладно, фиктивный. И ночь тоже будет фиктивной. Вот чего я не хочу в самом деле. В который раз горечью сожалею, что вся эта свадьба – фарс. Иначе сейчас бы сама потянулась к мужественному излому его губ. Запустила бы пальцы в короткую блестящую шевелюру, растрепала бы аккуратную прическу. О чем только я думаю, когда он занимается моим ранением. Так нежно и чутко. У него невероятно гибкие и приятные пальцы. Вот бы он ими медленно прошелся вдоль позвоночника, зарылся в волосы и притянул бы меня к себе. «Постой, ну куда же ты?» Декан быстро собрал все медикаменты и вышел в ванную. «Оу, Машка, очнись! Мозг, ты на месте вообще? А ну быстро переодеваться! Что за...» Поднимаю двумя пальцами совершенно бесстыдную ночнушку, абсолютно прозрачную, демонстрирующую все то, чего должна была скрыть. «Ну, свекровь!» Решила сыночка порадовать перед отъездом. Тоже стянула простынь, быстро завернувшись в нее. Декан вернулся с такими жадными глазами, что я вздрогнула еще раз. И снова от страха. Перед собой. Потому что готова сама кинуться на этого мужчину, бесстыдно впиться в его губы, повторить тот поцелуй на помолвке. «Нет, развратная женщина, держи себя в руках. И ноги свои держи при себе, а не на его бедрах, куда ты там уже закинул их мысленно. Кстати, о ногах. Мастер Кроин, можно туфли сниму и прилягу? Сил вообще нету». Стараюсь придать голосу как можно больше жалости. Вдруг позволит, а я тогда быстро усну. Не будет же он брать силы меня спящую. Ладер Кроин. Вот интересно, если скажу нет, будет всю ночь стоять? Мэри, ты моя жена, а не рабыня, впредь не спрашивай о таких мелочах. Впредь, ха-ха, как будто меня ждет впереди что-то еще, кроме встречи с Кослявой. Но все мои игривые колкости застряли в горле, едва я увидел кровавые мозоли на некогда прекрасных маленьких ножках своей супруги. Вот безумие. Поднял изящный каблучок на тонкой бесконечной шпильке. Ну, мама, учудила. Это же не обувь, а орудие инквизиции. Ведьм пытать. И моя бедная адептка проходила в этом целый день. Действительно, не зря я ее выбрал участвовать в этом фарсе. Ради меня она совершает подвиг за подвигом, от пули собой закрывает и на этих иголках ходит. «Мэри, не бойся, расслабься», — шепчу как можно тише и нежнее. Тушу верхнее освещение, позволяя ночникам и бра выполнять свою работу. Осторожно усаживаюсь рядом, развязываю галстук, расстегиваю верхние пуговицы сорочки. Мэри смотрит на меня во все глаза. «Как вы думаете, как?» «Ну, конечно, с испугом». «Я же сейчас разденусь, накинусь на нее и буду терзать до рассвета. Я же всегда так делаю». Не без злости ловко перекатываю на живот. Сгибаю ножку в колени и начинаю осторожно разминать миниатюрную ступню большими пальцами обоих рук. Как же давно хотел это сделать, еще когда увидел ее в тех самых белых носочках на балконе. Помню, тогда даже испариной покрылся. «Мастер Кроин, вы что делаете?» шепчет чудо в подушку, а сама расслабляется и обмякает с каждым моим круговым движением. «Выражаю тебе благодарность, Мэри», негромко говорю я. «Расслабься», хотя это напутствие явно лишнее. За расслаблением приходит напряжение. Девушка тяжело дышит в подушку, выгибается в такт моим движением вдоль ступни, бессознательно комкает и царапает простынь, тихо постанывает, когда я прокатываю каждый пальчик. Беру вторую ножку. «Да, детка, стани, мне приятно. Можешь погромче, тогда кумушки, что наверняка притаились под дверью, будут полностью удовлетворены консумацией нашего брака». «Я знаю, тебе сейчас хорошо. Массаж маленьких женских ножек – это мое. Я бы сделал тебе еще лучше. Не сомневайся, я знаю, как довести тебя до верха, до предела, до края, где ты будешь кричать во все горло, забыв обо всем на свете, не стесняясь никого. Я многое бы с тобой сделал, красавица. Детей, например. Вон и богиня признала нас истинной парой. Я в этом даже не сомневался. Ничего этого не будет. Через несколько часов я уйду и, возможно, не вернусь никогда. И бросать тебя тут одну, с разбитым сердцем и моим ребенком под ним, я не буду. Вот так вот, Мэри. Хотел поговорить с тобой по-настоящему, во всем признаться, а получилось мысленно. Наверное, так даже легче и правильнее. Сейчас помассирую твою сдавленную корсетом спинку и натруженную прической головку, и ты заснешь. Крепко заснешь, потому что устала. А я не буду. Я буду лежать рядом с тобой, вести этот мысленный диалог, изредка перебирая твои разметавшиеся по подушке волосы. Может, поцелую, только очень осторожно, чтобы ты не проснулась, а потом уйду. Медленно отпускаю твои ножки, передвигаюсь к спине, распутываю на тебе простынь и спускаю тонкие бретельки сорочки. «Мастер Кроин!» — возмущенно, ну и, конечно же, испуганно подскакиваешь ты. «Вы, что у вас с глазами?» «А что у меня с ними?» «Вы плачете?» Произнесешь ты потрясенно, и мы оба прослеживаем взглядом разбившееся вдребезги окно и влетающий сквозь шквал осколков огромный, подернутый темным нехорошим маревом амулет боевого взрыва. Успевают только лишь накрыть тебя собой, инстинктивно посылая заклятие боевого щита в сторону прилетевшего сувенира. Мэри. Пыль и гарь до сих пор витали в ночном воздухе, хотя уже прошло больше часа с того самого страшного момента. Наверное, меня слегка контузило, потому что все, что могла, это неподвижно сидеть в саду, неподалеку от полуразрушенного здания дома родителей Ладера, укутанная в заботливо поданную леди Кроин шаль, обхватив чашку горячего кофе с коньяком. Первые минут 10, как меня только вывели из здания, непонятно как очутившийся рядом Ривер, меня била крупная дрожь. Он тут же прикрыл мою разодранную испачканную сорочку своим форменным мундиром и усадил на эту скамью. Сколько меня потом не уговаривали пересесть или разрешить осмотреть лекарем, я не давала сдвинуть себя с места. Объяснить почему, не могу до сих пор. Потом Трэвис жалился надо мной, отогнал всех желающих помочь, приказал принести кофе и плед и собственноручно плеснул в обжигающую жидкость что-то из маленькой фляжки. По вкусу это был коньяк. Я согрелась и перестала дрожать, постепенно приходила в себя. Возвращались и воспоминания. После прогремевшего взрыва Ладер еще какое-то время закрывал меня собой. Потом Трэвис помог ему подняться, и какие-то другие люди увели мужа под локоток. Под толстым слоем пыли Гарри не было заметно, ранен он или нет. Да и Кроин ушел на своих двоих, но по действиям шока он мог продолжать двигаться, пока не свалился бы. Откуда-то появился Дэн и Айзек. Они стояли в стороне, общаясь с дознавателями и четой Кроинов, не решаясь подойти и лишь время от времени бросали на меня многозначительные сочувствующие взгляды. Наконец, все вместе они направились в мою сторону. Ривер, будто тоже определившись, шел впереди всех. «Где же Ладер? Я хочу узнать, пострадал ли он, и хочу увидеть его. Что у них с лицами? Где мой муж? Где дракончик? Здание разрушено лишь на треть, но вполне возможно, что Зубастик спал именно там. О, нет!» Я неуверенно поднялась и покачнулась. Чашка в моих руках опасно накренилась, грозясь расплескать остатки кофе с коньяком. «Где он?» Голос был не моим, хотя и вырывался из моего горла, охрипший, обморочный, чужой. «Мэри!» — услышала я его. Увидела темный, высокий, мощный силуэт декана, быстро приближающийся ко всем нам. Магистр слегка прихрамывал, но передвигался вполне бодро. Я подалась к нему навстречу, и мы одновременно заключили друг друга в объятия. Что бы ни говорил потом декан, и что бы он там себе ни думал, но поцеловал меня он по-настоящему. Жарко, страстно, с горячим языком, ласкавшим мои губы, исследуя глубины. Чашка упала из моих, ставших неродными, ладоней. А Ладер все целовал и целовал, наплевав на все на свете, не обращая ни на кого. И я была не против такого лечения. «Ты цела?» «Да, да, я просто испугалась». «Я знаю. Прости, прости меня. Я не должен был тебя в это все втягивать». «Поздно говорить об этом». «Мэри, ты поедешь со мной. Я не могу тебя тут оставить, видя, что творится в Тирели». «Поеду!» Ни секунды не раздумывая, ответила я. «А как не поехать с тем, кому теперь принадлежит твое сердце? Потом он, конечно, скажет, что это поцелуй был последствием стресса, ну или игрой на публику, но мне все равно, пусть говорит, что хочет».